На условленное место подошел без 5-6. Погода, что называется, шептала. Падал легкий снежок, слабый морозец пощипывал нос и щеки. Провел рукой по подбородку, где после недельной давности бритвы пробился жестковатый пушок. Почему-то в этой жизни я взял бритву в руки раньше, чем в прежней, может, это с щетинкой вместе моя настоящая душа пробивается наружу. Хм, не забыть спросить у ловца, если он соизволит меня посетить в ближайшее время. Здорово, блин, задумался о своем, даже не заметил, как сзади подошел Леня. Пожали друг другу руки, и резанный велел идти за ним. Шли минут 20, наше путешествие завершилось во дворе двухэтажного барака довоенной постройки на набережной Суры. Над дощатым, окруженным палисадником зданием витал дух запустения. Похоже, последние жильцы отсюда давно переехали в безликие новостройки, маленькие, но современные квартиры со всеми удобствами. Покосившийся влево дом смотрел на меня темными провалами окон, отчего мне стало совсем уж не по себе, и тоскливо, словно я видел нескончаемый дурной сон, разве что протоптанная к единственному подъезду дорожка наводила на размышления. «Здесь уже с полгода никто не живет», — подтвердил Леня, оглядывая цепким взглядом окрестности. «Но из одной квартиры еще не съехали. Там доживает свой век одна, скажем так, уважаемая старушка. Чалилась пару раз. Бывает, у нее на хате собирается народ, как сегодня. Сразу предупреждаю, держись вежливо, но уверенно, и базар фильтруй. За одно неверное слово могут на перо поставить, не посмотрит, что пацан еще. Главный здесь Витя Орех. Кто таков, знать тебе не надо, меньше знаешь, крепче спишь. Обращайся на ты, воры не любят, когда выкают, даже если к ним обращается пацан типа тебя. Ну все, заходим». Как-то мне от этих слов оптимизма не прибавилось. Всю жизнь старался держаться от криминалитета подальше. Кто бы мог подумать, что, вернувшись в свое далекое прошлое, столкнусь с ворами, которые, как заверил Леня, могут и прирезать. Лестничная площадка первого этажа погружена в тьму, резаному приходится зажигать спичку, чтобы не споткнуться на трехступенчатой лестнице перед коридорной дверью. За нею обнаруживаем тянущийся в обе стороны коридор, но только его левая часть освещена слабенькой лампочкой. Туда и двигаемся, шагая по предательски скрипящим половицам. Доходим до крайней у коридорного окна двери, обитой ободранным дерматином, и Леня трижды с паузой согнутым пальцем стучит по деревянному косяку. Нам открывают только с полминуты спустя. На пороге стоит щуплый мужичок неопределенного возраста в телогрейке без рукавов. Большая залысина с зализанными назад редкими волосиками, нос бугрится красными прожилками, слезящиеся глаза подозрительно ощупывают меня с головы до ног. В зубах зажата почти докуренная сигаретка без фильтра. «Кто это с тобой, резанный?» Наконец негромко спрашивает он. «Тот самый фраер малолетний. Он самый. Захотьте». Он отходит в сторону, уступая гостям дорогу, а Леня меня пропускает вперед, сам заходит следом и тут же приветствует собрание. «Мир в хату. Добрый вечер. Выдавливаю и я, а сам укоряю себя за то, что не догадался заранее спросить, как мне здороваться с уголовниками. Читал, конечно, как новенькие входят в камеру, и там общее «здравствуйте» может привести к проблемам, но тут вроде не камера, все друг друга знают, зашкваренных оказаться не должно. Но я все же ограничился, как мне показалось, нейтральным приветствием, почему-то не захотелось, не будучи вором, повторять за Леней. Мир в хату. Кому добрый, а кому верблюд двугорбый. Это изволил пошутить сидевший за большим овальным столом товарищ лет 40 на вид, хотя, судя по количеству морщин на лице и мешков под глазами, может быть, и больше. Одет в клетчатую рубашку, сверху, стеганая безрукавка. Худощавый, среднего роста, залысина присутствует, но чуть поменьше, чем у того, что открыл нам дверь. Руки, что меня удивило, чистые, без татуировок. Тонкие, практически невидимые губы по-змеиному сжаты, да и физиономия напоминает морду змеи. Глаза. Это были глаза хищника. Как бы ни старался он напустить на себя скучающий вид, словно бы с линцой разглядывая меня из-под полуприкрытых век. Тут же, за столом, сидели еще двое, и тоже как бы ненавязчиво меня разглядывали. Один, с болезненным румянцем на впалых щеках, был такой худой, что казалось удивительным, как в этом теле еще душа держится. Да еще и в кашле вдруг зашелся. Блин, только туберкулезника тут не хватало. Примечательной особенностью второго были оттопыренные уши. Вся троица держала в руках карты, еще несколько карт лежали замасленной рубашкой вверх, видно, принадлежали четвертому, впустившему нас в комнату. Нашлось на столе место и початой бутылке водки, а также хлебу, салу, маринованным помидорам и огурчикам. Помещение, в котором мы оказались, было средних размеров, примерно 16 квадратов. С виду вполне себе бабушкина комнатушка, обставленная явно не новой мебелью, однако с претензией на мещанство. Над столом висела лампа под большим оранжевым абажуром, в конусе света плавали клубы сизого дыма, медленно двигаясь в сторону приоткрытой форточки, дымили все присутствующие. Большая же часть комнаты оказалась погружена в полусумрак. Честная я компания предпочитала сидеть на венских стульях, точно такие же были у моей бабушки. Кстати, чуть ли не месяц к ней не заглядывал, не к месту мелькнула мысль, надо перед Новым годом обязательно зайти, поздравить. Подоконник украшала катка с фикусом, на стене висела семиструнная гитара с алым бантом на головке грифа. Над продавленным диваном с валиками, обтянутыми треснувшей кожей, копия картины Айвазовского «Девятый вал». Телевизора нет, зато на тумбочке стоит радиола Муромеца, рядом стопка пластинок. Насколько я мог отсюда разглядеть сквозь полусумрак, верхняя пластинка с песнями Утесова, а на старомодном комоде темного дерева выстроились в ряд слоники, словно бы здесь жила не бывшая воровка, а бабушка, божий одуванчик. Слева имелся дверной проем без двери, видимо, там располагалась еще одна комнатушка, скорее всего, спаленка. Отсюда я видел часть кровати и тумбочку, на которой стояла забранная в рамочку фотография какого-то мужчины. Из спаленки как раз в этот момент выползла бабуля в накинутом на плечи пуховом платке. Хотя, скорее, не выползла, а шагнула. Держалась она для своих лет удивительно прямо, с прямо-таки королевской осанкой, а поблескивавшие глаза могли принадлежать женщине максимум лет 40. Вот только скрюченные артритом пальцы, а также морщины на шее и лице выдавали ее истинный возраст, где-то под 70. Еще лет 20-30 назад, думаю, бабенка была вполне ничего. «Не как гости к нам пожаловали», — произнесла она глубоким грудным голосом, вперевшись в меня взглядом. «Вижу, Ленька резанный, а с ним что за молодой человек?» «Дама интересуется», — хмыкнул автор шутки про верблюда. «А это тот самый Максим, про которого тебе, Орех, должны были передать весточку», — сказал резанный и подтолкнул меня на середину комнаты. «Гостям, место», — сказал Орех, кивая на свободные стулья. «Зипуны можете снять. Отопление, свет и воду Верке еще не отключили». «Ага, Верка ее, значит, зовут». Я заметил, что Леня хоть внешне и держался уверенно, но внутренне был слегка напряжен. «Что это за фрукт такой, Орех? Хаем, каламбурчик. Не иначе законник, а может, и смотрящий по городу, одно другое не исключает. В свое время в будущем почитывал что-то про пензенских смотрящих, но там все больше про 90-е, те же Шнапок, Калимула, Хохленок. Знал бы, что судьба сведет, поискал бы инфу и про Ореха. По чарочке за встречу», — предложил Орех. «Святое дело», — кивнул, садясь за стол. «Леня, ты как? Это он уже мне». Я пожал плечами. «Одну можно за знакомство, а две?» — хмыкнул Орех, прищурившись. «Витя, побойся Бога, парня спаиваешь», — подала голос Вера. «Одной ему хватит». «Правильно бабушка говорит, режим у меня, товарищи, мне на следующей неделе на первенстве в ЦО трудовые резервы выступать. Причем первенство начнется на следующий день после записи песни года Востанкина, так вот удачно совпало, что и из Москвы возвращаться не придется. Точную дату мне Стефанович сообщил, позвонив буквально на днях. Я напросился с мамой и Ингой, на что Александр Борисович ответил, что постарается достать на них билеты, но сидеть им придется даже и не факт, что в партере, тогда как мне, автору, уготовано место в первых рядах. Между тем остатки водки были разлиты по стопочкам. Нам с Леней с Горкой остальным на две трети, как раз хватило на всех. Выпили, не чокаясь, как на поминках, закусили. Я тоже решил не отставать, вкусив сало с кусочком черного хлеба и хрустящим маринованным огурчиком. Тут Вера подсуетилась. На столе появилась новая бутылка столичной, которую один из картежников тут же откупорил. Сама же бывшая щипачка встала в дверном проеме, ведущем во вторую комнату, облокотившись о косяк и скрестив руки на груди. Оттуда она и наблюдала за нашими посиделками. «Ну, ты уже понял, что я орех», — тем временем представился главарь. «Это червонец, это Вова Чебурашка, ну а это Лёва Скоморох». Чебурашкой, что неудивительно, был тот самый Кен с оттопыренными ушами. Лёва Скоморох открывал нам дверь, а червонец — тот самый худой, болезненного вида мужик. Происхождение прозвищ этих двоих для меня оставалось загадкой, равно как и прозвище Ореха, хотя, может быть, там замешаны производные от фамилии. Я решил не особо париться по этому поводу. «Вера ювелир», — кивнул он на бабулю-аристократку. «Ювелир. Когда-то ювелир на лопатнике подрезала, потому и ювелир», — объяснился смешком Чебурашка. «Пока пальцы подводить не стали. Точно, пальчики-то у бабули скрюченные, артритные. Но видно, слова подвыпившего Чебурашки ей не очень понравились, зло сжало губы и спрятали руки под платок». И Орех метнул на подельника взгляд, не предвещавший ничего хорошего. «Не уверен, что варенку сойдет с рук его базар, ну да это их дела, меня не касаются. Ты вот что, Максим, перешел, наконец, к делу Орех. Расскажи обществу честному, в чем беда твоя, может, исподобимся чем-то помочь. Ха, как будто общество еще не в курсе. Ну да ладно, видно, так принято у них, а с меня не убудет лишний раз языком потрепать». На все про все ушло не больше 5 минут, рассказал то же самое, что и пары дней раньше резаному. Акцентировал внимание гоп-компании на том, что во время ограбления мама неудачно упала и ушибла руку, так что потом запястье распухло. Тут я малость преувеличил, но кто ж проверять будет. Общество выслушало меня внимательно, не перебивая, и только когда я закончил рассказ, Орех, чуть пригнувшись к столу и оттого слегка снизу вверх глядя мне в глаза, медленно и негромко произнес: «А с чего ты решил, фрейрок, что вор должен вернуть тебе украденное? Вор тем и живет, что ворует. Хочешь смачно пить, смолить и жрать, много нужно воровать. Пока мужики работают, вор крадет. Никшни, Чебурашка». Не сводя с меня змеиного взгляда и не повышая голоса, произнес Орех, но говоривший тут же заткнулся. «Вор не только себя кормит, но и в общак скидывает, людям на зоне тоже греф нужен. Так что, малый, хочешь отнять у вора украденное? По-моему, это тупо наезд, попытка взять на понт». И хоть внутри меня все захолодело, я отвечаю не дрогнувшим, даже слегка равнодушным голосом: «Не отнять, а попросить, и не все, а только документы и сумку. Сам знаешь, какой геморрой с оформлением нового паспорта. А сумку я маме на день рождения дарил, она для нее дорога как память. Деньги, так уж и быть, вор может оставить себе. Хотя уже наверняка их прогулял», добавляю про себя. «Это обычный человек на 80 рублей может месяц жить, не особо голодая, а гопнику на пару раз в ресторан тёлку сводить. И то в лучшем случае. То есть все-таки разрешаешь деньги оставить. Одолжение делаешь». Орех хищно оскалился, а следом заулыбались и остальные. «Вот же, мол, дурилка картонная, варежку распахнул, еще условия ставит». Только резанный хранил на своем лице непроницаемое выражение. «Одолжение не одолжение», — говорю я с угрюмым выражением лица, «я за маму я кому угодно глотку перегрызу». «Эге, а парень-то не шутит», — слышу голос посерьезневшего Скомороха. Тут Орех резко перестает скалиться, и снова его физиономия принимает змеиное выражение. «А кто ты вообще по жизни?» Вижу, что Леня дернулся было что-то сказать, но вовремя спохватился, предоставив отвечать тому, кому был задан вопрос. Меня так и подмывало ответить: «Честный фраер», но я, помня наказ своего спутника, решил не выеживаться. «Человек. Просто человек, живу сам, и другим жить не мешаю». «Человек, говоришь, а я слышал, ты еще книжки пописываешь. Есть такое, публикуюсь в журнале «Юности», только что роман вышел отдельной книгой, я один экземпляр Леониду подарил. А что ж нам-то не занес? Иль подумал, что западло». «Почему же сразу западло? Честно сказать, у меня дома остались 2 экземпляра, остальные уже раздарил, один могу занести». «Ладно, не пышься, мы вон урезанного спросим почитать». «Что, Лень, дашь книжку на время?» «Не вопрос», — пожал плечами тот. Орех откинулся на изогнутую спинку стула, откусил половину пупырчатого огурчика и с линцой, аппетитно похрустывая, принялся его пережевывать, о чем-то раздумывая. «Я тоже, глядя на него, раздумывал, вспоминая свои 90-е, когда в криминал поперли бывшие спортсмены, и блатным пришлось серьезно потесниться. Тут Чебурашка поднялся, снял со стены гитару и, вернувшись на место, взял один за другим три блатных аккорда. На мой слух, гитара была слегка расстроена, но ушастый то ли не понял этого, то ли ему было на такие мелочи плевать. Он нарочито плачущим голосом, не вынимая изо рта цигарки, запел: «А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года, душа болит и просится домой». Допев песню до конца, с чувством выполненного долга отложил гитару на диван позади себя. «А я слышал, ты еще и музыкант», — неожиданно заявил в мой адрес Орех. «Есть немного. Чё, может, изобразишь? Опаньки, такого поворота я не ожидал. Может, блюзняк сыграть, и потом услышать коронную фразу про макашки. Это и я так могу. А затем он потребует сыграть мурку. А что ж вам изобразить?» — спрашиваю, вставая и беря гитару в руки. «Лётку Инку», — прыскает Чебурашка. «Не, это не надо, лучше чё-нибудь душевное», — на полном серьезе возражает Скоморох. «Вот же блин, ломай еще голову, что спеть обществу. Может, и правда мурку слабать. Хотя нет, имеется вариант поинтереснее». Я за полминуты настроил гитару под 6-струнку и, стараясь не задевать 7-ю струну, запел «Золотые купола» Михаила Круга. Баловался его творчеством недолгое время, выучив несколько песен для исполнения на разного рода застольях. Надеюсь, сейчас мне это очень пригодится. Дом казенный предо мной, да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя, над обрывом пал туман, кони ход прибавили, я б махнул сейчас стакан, если б мне поставили. Пел я самым низким тембром, какой только мог изобразить. Не знаю, как со стороны, по мне так вроде бы и ничего. Когда закончил, с волнением ожидал реакции воров. К моему великому облегчению, она оказалась вполне доброжелательной. «Вот это я понимаю, душевно, прям как про меня», — оценил Скоморох. «Точняк, у меня аж в груди засвербело», — поддержал Чебурашка. «Это чья же песня?» — поинтересовался Орех. «Что-то я ее раньше не слышал. Да это я так, на досуге сочинил. Ну а что было сказать? Что автор песни пока еще в школе учится? Откуда такие познания про купола? Кого-то из людей знаешь? Вот же, откуда? Нет, кроме Лени, ни знаком, да и то один раз пересеклись, а после в поисках сумки я на него вышел. Да батя на приисках сколько лет сизанит, там всякий народ обитает, вот он кое с кем пообщался, да и мне потом рассказал. А меня что-то после этого на блатное творчество пробило. Мне в тех краях тоже когда-то повезло побывать, много там нашего народу остается жить», — подытожил удовлетворенный ответом Орех. «Козырная песня, чё тут скажешь, может, еще чё есть? Ну-у, есть кое-что. Сыграть, ай сыграй, ты нежно гладишь теплой рукой, письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе, ты думаешь, как встретимся опять, я как всегда куплю тебе цветы, я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты, прости меня, прости, падабадабапам, прости меня, прости, мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам». Песня «Письмо матери» зашло вообще изумительно. Подвыпивший Чебурашка даже прослезился, махнул еще один стопарик водки и принялся вспоминать свою покойную мать, пока Орех не остановил его пьяные сопли шлепком ладони по столешнице. Сам он, кроме той стопки, что мы выпили с ним вместе, пока не употреблял, хотя до этого наверняка уже пил с братвой, но пока держался вполне трезво. На крайний случай у меня еще была в загашнике песня «Владимирский Централ», однако она была посвящена конкретному человеку, да еще этапам из Твери, хотя сейчас это Калинин. Понадеялся, что до ее исполнения не дойдет. Эх, пацан, сумел душу воровскую тронуть, вздохнул он и провел ладонью по лицу с такой силой, словно бы хотел содрать кожу. Да, мать, это святое, мать у каждого из нас со дна. Сколько они из-за нас слез пролили. Ладно, порешаем, придумаем что-нибудь. Ступай, детское время уже кончается, а про то, что здесь видел и слышал, никому не полслова, и дорогу сюда забудь. А срезанным нам еще кое-что перетереть надо. Слышка, окликнул меня кинувшийся провожать Чебурашка. Ты это, слова песен можешь переписать? Могу, и аккорды напишу, если надо. Прямо сейчас. Сейчас не до того, оглянулся он на глядевшего в нашу сторону с прищуром Ореха. как время будет, и резаному отдай, а он уже мне передаст. Договорились, улыбнулся я. Дверь открыла мама, и сразу же мне не понравился ее взгляд. Да еще и принюхиваться начала. Так, а чего это от нас водкой попахивает? Тихо, с угрозой в голосе поинтересовалась она, когда я стал в коридоре раздеваться. Да ты что, мам, какой водкой? Ну ты меня за дуру-то не держи. Я что, не знаю, как водка пахнет? Уж за столько лет от твоего отца нанюхалась. Ёкарный бабай, я ж всего стопарик опрокинул, у нее как у собаки нюх что ли. Маа, ну чего маа? Передразнила она меня и устало махнула рукой. Ох, горе ты мое луковое. Думаешь, взрослый уже стал, так и выпить можно. Так возраст не тем определяется, что водку пить начал, а поступками. Вот, теперь на полчаса мораль читать будет, свою маму я знаю. Давно, правда, не читала, это она прежнего Максима все больше на путь истинный наставляла, а в этой реальности за минувший год с небольшим от силы пару раз. И зачем ты меня обманул, будто с Ингой в кино идешь? Вывел меня из раздумий голос мамы. Что? А то, как ты ушел, через час где-то Инга звонила, тебя зачем-то спрашивала. А я и говорю, мол, разве он не с тобой гулять-то пошел? Инга и войдет. Нет, мы с Максимом не договаривались сегодня гулять. Попрощалась так вежливо и трубку повесила. Вот же БЛ. Нет, ну надо же было так совпасть. Знал бы, заранее Ингу предупредил, ввел бы, так сказать, в курс дела. Пусть не все рассказал, но хотя бы намекнул, что предстоит важная встреча, о которой маме знать не следует, и потому вот прикрываюсь встречей с тобой. А теперь будет думать бог знает что, еще, чего доброго, вобьет себе в голову, что у меня завелась любовница. Звонить немедленно. Получится, что я оправдываюсь, хотя, конечно, мне и придется оправдываться, что уж тут душой кривить. Но лучше подождать до завтра, когда получится собрать мысли в кучу. На следующий день после учебы, притащив телефонный аппарат в свою комнату, набрал Козыревых. Трубку подняла Нина Андреевна. «Здравствуй, Максим. Ингу позвать. Сейчас». Сердце мое колотилось в грудную клетку с такой силой, словно хотелось вырваться наружу. «Сейчас я бы, пожалуй, минуту общения с Ингой с радостью променял бы на еще один визит к ворам. Слушаю». Да уж, в голосе чувствуется прохладца. Но я это, в общем-то, и предполагал. Привет. Понимаю твои чувства после того, как я прикрылся вчера перед мамой свиданием с тобой, но, поверь, это было сделано ради одного серьезного дела. В трубке тишина, слушает, но сама пока ничего не говорит. Ладно, продолжим. Надеюсь, в моем телефоне не стоит жучок и линию соответствующие органы не прослушивают. Хотя от ребят Сергея Борисовича всего можно ожидать. Даже если и прослушивают, я тут не про дела государственные говорю, а рассказываю своей девушке о личных проблемах, пусть даже там и замешаны уголовники. Это все равно вотчина не КГБ, а МВД и, если даже чекисты захотят мешаться, я уж как-нибудь попробую с СБ договориться. Помнишь, я тебе рассказывал, что маму обокрали на улице. Так вот, милиция так и не может найти грабителей. И я, пока не стало совсем поздно, решил взять дело в свои руки. Ладно деньги, но паспорт жалко, да и сумочка, сама знаешь, мой подарок маме на день рождения. Ты что же, собственное расследование учинил? Наконец спрашивает она немного заинтересованным голосом. Вроде того, привлек одного старого знакомца из числа недавно освободившихся, я ему как-то в поезде помог от подвыпившей компании отмахаться, вот он и предложил. Если будут какие-то проблемы по этой части, обращаться к нему. С ним, значит, вчера встречался. С ним позавчера, а вчера с теми, на кого он меня вывел. Серьезные люди, подчеркнул я со значением. Бандиты. О, в ее голосе уже появилось волнение за своего возлюбленного, коим я в несмелой надежде продолжал себя считать. Значит, все правильно делаю. Хаем, солнышко, это не совсем телефонный разговор. Давай мы с тобой завтра встретимся, и я расскажу эту историю более детально. Но пока могу сказать, что с той встречи я вернулся живым и здоровым, и даже обнадеженным. Короче говоря, договорились завтрашний вечер провести вместе. Но до этого случилось важное событие. В 7 утра в нашу дверь раздался звонок. Я слышал, как открывать пошла мама, сам в это время чистил зубы в ванной комнате, вернее, В этот самый момент занимался разглядыванием в зеркале своей физиономии на предмет темнеющей щетины, что указывало определенным образом на взросление моего организма. Услышав оханье мамы, немедленно завязал с этим занятием и выглянул из ванной. Она держала в руках ту самую сумочку, которую у нее вырвал неизвестный гопник и, часто-часто моргая, переводила взгляд с меня на отца, на котором были только семейные трусы и майка-алкоголичка. Тот вернулся из поездки вчера вечером, а сейчас выбрался из-под одеяла и выглядывал из комнаты в прихожую. «Надюх, что случилось?» «Вот». Она растерянно протянула ему сумочку, но батя почему-то не рискнул ее взять. «Моя сумочка, кто-то оставил ее у двери». «Надо же», ухмыльнулся я, «у вора, кажется, совесть проснулась. Может, там внутри еще и паспорт с деньгами лежат». Мама тут же расстегнула замок на сумке и принялась рыться внутри. Паспорт там действительно нашелся, а вот денег не обнаружилось. Ну хоть и на том спасибо. Так что на встречу со своей девушкой я пришел не только с рассказом о визите к ворам, конечно, сильно отретушированным, так как давал слово о том, что видел и слышал, не трындеть на каждом углу, и Ингу попросил не распространяться, иначе, намекнул, эти серьезные люди меня из-под земли достанут. На нее мои слова подействовали очень отрезвляюще, она даже кулачок закусила, так испугалась за меня. Ну а дальше я с победным видом рассказал об утреннем происшествии и в очередной раз стал в глазах Инги героем. На завтра вечером я заглянул к Лене. Как было не отблагодарить вора за помощь, да и слова песен обещал через него передать. Резанный обнаружился в своей берлоге, снова поил меня чаем, на этот раз разговор у нас вышел более душевный, несмотря на присущую вору сдержанность. Поговорили, что называется, за жизнь, больше. Впрочем, я о себе рассказывал, а Леня слушал. Вот не знаю почему, но ощутил какое-то я в нем, можно сказать, родственную душу. Хотя, казалось бы, где я и где Леня? В общем, засиделся я у него до позднего вечера, а когда на прощание сказал, что теперь должен ему по гроб жизни, резанный криво усмехнулся. Было бы за что. Ты мне помог, я тебе, так что забудь. Один из экземпляров моей новой книги, кстати, я подарил Николаю Ивановичу Каткову. Тот же сдержал свое обещание, и за 3 дня до отъезда в столицу на запись «Песни года» и последующее участие в первенстве трудовых резервов пригласил меня в отделение Союза писателей, где я быстро накатал заявление о приеме в члены СПСССР. Уже на следующий день я предстал перед приемной комиссией, состоявшей из самого Каткова и еще 5 членов СП. Помимо меня, в этот день рассматривался вопрос о приеме в организацию молоденькой поэтессы и уже убеленного сединами капитана 2-го ранга в отставке, причем в офицерском кителе, только кортика не хватало. Тот, вернувшись в Пензу после многолетней службы на Северном флоте, решил на старости лет начать писать рассказы о море. Недавно в каком-то специфическом журнале наконец-то опубликовали его рассказ, и он сразу помчался в отделение Союза писателей с заявлением о приеме в эту организацию. Первой пригласили юную поэтессу. Вышла она уже 10 минут спустя, грустная и поникшая. Следом пригласили отставника, а я тем временем спросил у девушки, что отказали. «Угу», печально кивнула она, сказали, что несколько публикаций в Суре маловато для приема, надо еще подрасти. Молодая, вся жизнь впереди, успеешь еще вступить. Зачем тогда Николай Иванович предложил написать заявление? Действительно, знал же ведь наверняка, что так и будет. Вот охота было девчонке нервы пилить. Может, у нее теперь на всю жизнь образуется душевная травма. Это что же, и мне могут отказать. Но, с другой стороны, я не какая-то юная поэтесса со стишками в местном журнале, меня и юность публиковала, и вон книга вышла. Я утешил несчастную булгаковской фразой, что Достоевский не имел никакого членского билета, однако его трудно не признать писателем и Бизонова. Девица хоть немного, но взбодрилась. Капитан 2-го ранга вышел из комнаты, где проходило заседание, с довольной миной на усатом лице и гордо расправленными плечами. И без вопросов было понятно, что передо мной, новоиспеченный член Союза писателей СССР, в кармане кителя которого лежит заветная корочка. Наконец-то очередь дошла и до меня. Как выяснилось, волновался я напрасно. Конечно, пообсуждали мой юный возраст. Поэт Виктор Агапов, занимавший должность литературного секретаря Бюро пропаганды художественной литературы Пензенской областной писательской организации Союза писателей РСФСР, так и сказал, мол, может быть, стоит год-другой подождать, а то вдруг у Варченко ничего больше не выйдет. По молодости приспичило книжку написать, получилось, а потом у него переменятся интересы, и придется удостоверение изымать. Оказывается, и такое могли проделать в случае неподобающего поведения члена СП, например, если он ударится в загулы, пороча имя советского писателя, и перестанет писать книги. Я заверил, что ничего подобного со мной не случится, после чего Катков вынес вопрос на голосование. Все проголосовали за, и мне торжественно были вручены бордовые корочки, на которых было золотом оттиснено «Союз писателей СССР». Членский номер 348, даже фотокарточка, оказывается, была заранее вклеена, разве что штамп поставили на моих глазах. Это что же получается, я теперь с полным правом могу забить на учебу и будущую профессию, сидеть дома и плевать в потолок. Нет, ну можно пописывать что-то периодически, по книге в пятилетку, я читал когда-то в сети, что, издав одну книгу тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, член Союза писателей мог на гонорар жить безбедно года два. Понятно, что такая жизнь не для меня, но ведь кто-то же именно так и живет, изредка выбираясь из своей берлоги на творческие встречи со школьниками или с какими-нибудь заводчанами, за которые, если не ошибаюсь, писателям тоже что-то платит. Мое новое звание мы дома отметили купленным мною уже к чаю тортом «Сказка». Батя с мамой, правда, выпили за меня по рюмашке вишневой наливки, я же отказался, мотивирую это режимом в преддверии отъезда на соревнования. Да и тортом я не сильно баловался, ограничился одним куском, так как мой вес после вчерашнего взвешивания в клубе находился на пределе допустимого. С Ингой мы обмыли удостоверение на следующий день, посидев вечерком в кафе. А 19 декабря с моей девушкой и моей же мамой отправились в Москву. Накануне был контрольный созвон со Стефановичем, тот подтвердил, что пригласительный достал и, еще раз уточнив номер вагона, добавил, что будет в среду утром встречать нас на перроне Казанского вокзала. Вечером той же среды нам предстояло принять участие в записи традиционного ежегодного фестиваля «Песня года», он же «Песня 78». Вернее, принять участие предстояло мне, а маме и Инге выступить в роли простых зрителей. Так как забронировать в Москве в преддверии Нового года пару номеров в гостинице было нереально, нас выручил Стефанович. Он договорился со своей старой знакомой, разведенкой, работавшей на Мосфильме гримером, которая согласилась нас приютить на одну ночь. Причем бесплатно, хотя мы и пытались предложить деньги. В итоге за оставшееся до поездки в Останкино время накупили продуктов, от которых гостеприимная хозяйка не посмела отказаться и тут же забила ими холодильник. У нее же мы и переоделись. Мне пришлось отказаться от демократического стиля, облачившись в строгий костюм с галстуком, хорошо хоть не бабочкой. Мама и Инга захватили из Пензы свои лучшие платья, мама-то уж точно, в которых вкупе с грамотным макияжем и прической выглядели просто отпадно. С макияжем им помогла, конечно же, хозяйка квартиры, чуть сильнее накрасив маму и лишь слегка, но очень точно подчеркнув глаза Инги. А прическами занималась соседка нашей хозяйки, оказавшаяся по удачному совпадению парикмахером из знаменитой «Чародейки». Она только что вернулась со смены и собиралась заниматься своими домашними делами, но заплаченная за двух дам 25-рублевая купюра помогла решить вопрос. В Останкино поехали на такси, не в метро же им было спускаться в таких платьях, полы которых выглядывали из-под шубок моих женщин. У мамы платье вообще было до пола, а учитывая московскую слякоть, оно бы точно запачкалось. Туфли женщины захватили с собой, я же еще из Пензы выехал в осенних ботинках. Я вообще-то думал, что к концертной студии нас подвезет Стефанович, но тот заранее извинился, заявив, всю вторую половину дня вынужден заниматься только Аллой. Мы не гордые, сами доберемся, благо что водитель нам попался грамотный, быстро, но не нарушая правил, довез до конечной точки маршрута. Пригласительные, на которых мероприятие было обозначено как заключительный концерт лауреатов, нам сразу вручил Стефанович, пробурчав, что гостевые пригласительные для мамы и Инги достать их было непросто. На вопрос, сколько мы ему должны, махнул рукой, мол, свои люди, сочтемся. Ну да, На моих песнях Алка уж всяко окупит расходы мужа на два пригласительных, хотя, я думаю, он мог выбить их благодаря своим связям вообще бесплатно. А мне как участнику пригласительный достался бесплатно, но я его получил уже по приезду в Останкино, когда строгая женщина в очках сверилась со списком и скрупулезно изучила мой паспорт. Не верилось ей, что автор песни столь юн, хотя мне самонадеянно казалось, что мою фамилию уже должна выучить вся страна. Нам сразу выдали голубые квадратики с эмблемой песни года, которые мы прикололи на левую сторону груди. После этого еще какое-то время побродили по фойе, вернее, по коридору, все-таки это был студийный комплекс, а не концертный зал. Причем я гулял с Ингой под ручку, ловя на себе завистливые взгляды мужчин, которые, уверен, тоже не отказались бы прогуляться под ручку с такой красоткой. Женщины разглядывали Ингу оценивающе, да и маму заодно. Она для своего возраста выглядела, если и не сногсшибательно, то вполне на уровне, уж не хуже столичных штучек. А за своей спиной я то и дело слышал перешептывание. Это Варченко. Вроде он какой симпатичный. Что это с ним за девушка? От этих слов пока еще небольшая грудь Инги приподнималась вместе с подбородком, и она в этот момент напоминала аристократку, а я с трудом сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху. Хех, вон и Эльдар Рязанов медленно двигается ко входу в студию. Он-то здесь чего позабыл? Максим Варченко. О, кажется, нашлись смелые поклонницы. Дорогу нам преградили две тетушки бальзаковского возраста. Одна из них без преувеличения пожирала меня плотоядным взглядом, словно львица, филе антилопы гну. Здравствуйте. Вежливо здороваюсь с женщинами. Максим, это ведь вашу песню сегодня Алла будет исполнять. Полувопросительно, полуутверждающе заявляет львица. Она мне так нравится. Песня, я имею в виду. Хотя и Аллочка тоже прекрасная певица. Ой, мы не представились. Марина Витальевна, и это моя подруга Александра Павловна. Между прочим, дочь знаменитого поэта Александра Блока. Мариш, ну не надо. Ну а что, пусть люди знают. А почему же отчество Павловна? Спросил я, подозревая, что меня пытаются неумело развести. Ой, там такой детектив. Своей матерью Саша всегда считала Марию Сергеевну Сакович, которая была главным врачом при только что созданном в Петрограде БДТ, тогда его называли Бальдрамт. Там она часто встречалась с Блоком. Марина, ладно, ладно, Саша, не буду. Но твоя история достойна журнала, поверь мне, не знаю, почему ты постоянно от всех скрываешь такую биографию. Извините, пойдем мы свои места занимать, а то через 10 минут начало, и нам пора. На входе в зал неожиданно встречаем Стефановича. Вы-то мне и нужны, говорит он. После концерта не убегайте, у нас тут кое-какое мероприятие намечается. Встретимся у выхода, я к вам подойду. Интересно, что это еще за мероприятие? Ладно, война покажет. Кстати, твоя песня, это уже мне, под номером 36, сразу после выступления Кикабидзе. А покажут когда? Встревает мама. 1 января, не забудьте включить телевизор, улыбается Александр Борисович. Да, долго ждать. Ну да все равно до конца сидеть придется. Мы с моими женщинами разделяемся, им на 12-й ряд, а мне на 3-й. На самом деле он 4-й, только укороченный 1-й ряд, находящийся в паре метров от 2-го, называется нулевым. Нахожу свое 17-е место, крайнее в ряду, по правую руку от меня сидит моложавый мужчина с весьма характерной прической, и лицо мне его кажется знакомым. Не успеваю я опуститься в очень уж низкое кресло, как он вдруг улыбается мне, я тут же интуитивно протягиваю руку, и тот с готовностью жмет мою ладонь. Максим, представляюсь я, Максим Варченко, уточняет мужчина, очень приятно, а я Владимир Мигуля, наконец-то увидел вас, что называется, вживую, все не мог представить, как это в нашей композиторской среде завелся столь юный талант, вам же 16, если не ошибаюсь, а так я бы уже лет 18 дал, вон плечи какие. Это все занятие спортом, смущенно улыбаюсь я. Вы ведь боксом, кажется, увлекаетесь. Есть такое. Я читал, на чемпионате в Греции какой-то скандал даже случился. Юниорское первенство Европы, мягко поправляю я. Да, было дело, соперник меня русской свиньей обозвал, я в ответ ему едва в челюсть не засандалил, не знаю, как сдержался. Да, как нехорошо. Я бы, пожалуй, и не сдержался, особенно когда помоложе был, за грубое слово мог сразу в лоб дать. А я так понимаю, Пугачева и Добрынин вашу песню сегодня исполняют, ближе к финалу концерта. Хорошая песня, им очень подходит.